сумел передать его неподражаемый стиль и даже предвосхитить то, что он еще не сформулировал, но что уже таилось где-то в нем, готовое родиться. «Болтай, болтай, жирный бурдюк, однажды мое имя вспыхнет на обложке, и мир вдруг поймет, что сучевором-то был Эммануэль. Мне хочется идти и идти до тех пор, пока не заболят икры и не отдеревенеют ноги, полные груди вдыхать выхлопные газы, чтобы промыть мозги от торжествующей глупости сучевора, от слишком хорошо поставленного голоса сучевора, от соумеренной физиономии сучевора. Я сворачиваю с широких авеню, следую по университетской улице и выхожу на бульвар. Здесь меня ждет сюрприз. Взявшись под руки, дружными рядами люди перегородили дорогу и тротуары от одной стены до другой. Еще одна манифестация. Много женщин, седые или очень юные, одетые в юбку, пальто, шляпу или джинсы, майку, под которой торчат маленькие груди. Относительно мало женщин среднего возраста. Из любопытства я пытаюсь узнать, в чем дело. Мало транспарантов, больше двойных плакатов типа «Человек-сандвич». Они провозглашают «Животное – существо, которое страдает» или «Долой охоту», или в более узком смысле «Долой псовую охоту», или «Кончайте безобразие с транспортировкой живых телят», или «Корриду вне закона», или «Охотники и рыбаки», «Вивисекторы», «Тореадоры-убийцы» и еще «Вивисекция СС». «Бросить собаку — это бросить ребенка». В общем, друзья животных. Теперь все понятно. В головном ряду шагают знаменитости. Прохожие, оттесненные вплотную к фасадам домов, называют друг другу их имена, счастливые тем, что узнают лица, которые видели по телеку. А у меня нет телека. Я смотрю на этих людей, идущих с гордо поднятой головой, смотрю на немногочисленных усмехающихся полицейских, стоящих вдоль тротуара, и говорю себе, сколько же надо жалости, сколько мужества, чтобы выйти на улицу, не боясь показаться смешным, защищая такое непопулярное дело. Беспокоиться о мучениях телят, предназначенных на бойню, в то время как мужчин, женщин и детей легко убивают сотнями тысяч в Африке, в Боснии, в России. В то время как методически разрушаются города, день за днем под ливнем бомб по всему миру бросают людей в тюрьмы. Пытают, высылают. Нищета становится у нас нормальной участью большинства. Наркотики убивают детей и обогащают взорвавшееся варьё и понемногу разрушает всю систему. Сумасшедшие фанатики все множатся и готовятся устроить апокалипсис. Эта цивилизация дала многочисленные протечки, как лопнувшая труба, и скользит к неминуемой бездне нового средневековья, когда феодалами станут мерзавцы из разнообразных мафий. Перед растущей волной упадка и равнодушия оплакивать страдания невинных и вопить о своей солидарности со всеми животными существами, в этом что-то есть, ничего не скажешь. Животные — самые невинные из живых существ. Они могут только страдать, не понимая за что. Человеческие боги всегда провозглашали их предметами, не обладающими душой, и, следовательно, бесправными. Они не способны даже на злопамятство. Не здесь ли собраны все страдания, все ужасы, вся боль убиенных младенцев, поруганной невинности, святости, отданной на растерзание палачу? Животное-мученик, исчерпывающий символ всех подлых низостей.